Глава 11. Гвактал утих. Непокоренный город опал, как прокисшая квашня, и затих, едва слышно бурля за земляными отвалами и стенами покосившихся построек. А ведь хватило лишь малого. Разговор о оторванной ехидной головы мертвяка с недавно освобожденным из узилища темным титаном. Два игрока присутствовало при беседе, и, надо сказать, несмотря на всю многоопытность, они все же изрядно прониклись эмоциями после первых же слов темных созданий. О чем разговаривают темные? Да как и все остальные, о собственной выгоде. Вот только разговаривают не со всеми подряд, а лишь со своими. Ну или с теми, кому хотя бы немного доверяют. Не сказать, что обычный умный мертвяк доверял гиганту Титану, но... Тут то же самое, как если бы темная хлебная крошка не доверяла породившему ее огромному караваю тьмы. А ведь все они созданы той самой великой тьмой, легенда о коей подробно изложены в толстенном томе «Первые сумерки». Книга, правда, запрещена гильдией магов Альгоры, но достать ее не так уж и сложно. В свое время Кроу начинал читать и даже продрался через первые рваные заметки, но дальше не осилил всех тех мрачных дрязг, что описывались в толстенном фолианте в желтом кожаном переплете. Но суть уловил. Вся тьма есть капли из одного источника. Просто где-то капли поменьше, где-то побольше, а где-то целые ручьи. Титан, ручей, мертвяк, крохотная зловонная капля. Попробуй тут не покориться, проглотит и не заметит. Хочешь не хочешь, а поговорить придется. Темная беседа с рычанием сверху и подхалимским завыванием снизу длилась около часа. После того, как многое было обговорено, Кроу выполнил просьбу нежити, пинком отправив ее в хаос забитых землей переулков. Туда не стоило соваться даже десятку прокачанных игроков, и гном знал это. Они не совались. А благодаря заступничеству темного титана они получили отсрочку следующего восстания сроком в 2 недели. Солидный срок, но ничто в этой жизни не бывает даром. В обмен гном дал обещание пробудить второго титана как можно скорее и до истечения 2-недельного перемирия. Одно осталось невыясненным. Что именно Гулдор Крум, темный титан, пообещал мертвяку? Грохочущий исполин, что подпирал каменный свод подобно уродливейшей колонне, окутанной темным и пока безопасным дымом, заверил, что никакого обещания дано не было. Просто здешняя мертвечина решила выразить свое почтение столь могущественному и древнему созданию, как Гулдор. А сам Крум с радостью проявил уважение к своему другу и почти брату, гному Кроу. Игроки не поверили, но виду не подали. Кроу вежливо поблагодарил, и они с Лори покинули притихший на пару недель Гвактал, как игроки надеялись. Кто знает, что происходит в цифровых гнилых головах вечно голодной нежити. Вся Вальдира менялась прямо на их глазах, и было бы глупо рассчитывать на долгое перемирие. Но все же Кроу рассчитывал на весомость слов Крума. Ведь сейчас темному титану требовалось доверие гнома. Вернувшись в штаб, кузнец и амазонка собрали в мешок те остатки, что должны и даже обязаны быть проданы как можно дороже, дабы пополнить казну серого пика. На столе остались стоять доски. Туда же легла раскрытая на последней странице забытая рукопись «Дневник мифа». Ненадолго склонившись над исписанными страницами, Лори прочитала некоторые строки и с сердитым фырканьем повернулась к гному. «Ты всерьез заразил его этой своей ерундой? Он теперь живет по этой системе!» «Неправда», — возразил гном, тоже заглядывая в раскрытую книгу. «Наоборот, он это делает, чтобы высвободить больше времени для жизни, так что это не ерунда. Ха! Я и сам продолжаю жить по ней, и все норм. А парнишку жалко, ты гном в душе, и система твоя для гномов, а он... А он...» «Да ребенок он еще», — вздохнула амазонка. «Быстро взрослеющий ребенок, как и Амечка. Они меняются прямо на глазах, и это страшновато. Вдруг они потеряют свою веселость и станут слишком уж серьезными». «Не станут», — покачал головой гном. «Аму совсем не такая, а вот миф, у него получилось перенять у меня всю науку быстро и правильно. А то, что он сейчас слишком налегает на мою систему щелчка, вот-вот, от него уже пар идет. И все ради достижения вершины степеней свободы», — гном широко улыбнулся, показывая, что полностью одобряет усердие друга. «И почему нет? Мы все хотим быть победителями. Мы все хотим хотя бы иногда достигать вообще всех поставленных целей, верно?» «Неверно. Дайте мне пиво и отстаньте». «Ха, успокойся, кроха. Я ведь слежу за ним. Через пару месяцев он замедлится и войдет в ритм. У меня было точно так же». «Главное, не преврати его в вечно работающий механизм, Цап. Веселости всегда должно быть место в жизни». «Расскажи это тому серьезному эльфу, что посетил меня этим деньком. Ему бы не помешала веселость в жизни». «Пока выбираемся отсюда, расскажи подробней, а то твоих записок было маловато. И помоги дотащить вот эту лампу в нашу спальню. В ней разряженное сторожевое заклинание, и я знаю, как его подпитать и оживить». Входя в их спальню, Лори бросила идущему за ней гному, что тащил неудобную высокую лампу: «Титан держит гвактал, я до сих пор в легком шоке. Ты подпер падающий стол тающим айсбергом, Цап». «И подпалил внутри него огонь темной надежды», — согласился игрок. «Айсберг тает все быстрее. И вскоре Крум начнет требовать все больше и больше за свои услуги. Ведь он не может не видеть, что происходит над его головой. Мы строим форт прямо на его широких плечах. Стоит Круму чихнуть или переступить с ноги на ногу, и его собратья останутся в плену навеки», — буркнул гном, отбрасывая в угол рубаху и обнимая за талию рыжеволосую подругу. «Чьи еще широкие мужские плечи обсудим в нашей почти всегда пустой спальне? Ну или можем обсудить кое-что другое?» «А что другое?» — в голосе амазонки зазвучала искренняя заинтересованность. «Ну, вариантов много. И в конце каждого имеется неспешный роскошный ужин при свечах». «Хм, а что в начале этих вариантов?» «Ну...» Следующим дням усердные трудяги потеряли счет. И не мудрено, работы и забот на их головы свалилось так много, что некогда было даже замечать закаты и восходы. Они вставали затемно, а глубокими ночами порой были не в силах вернуться в спальни и засыпали где придется. На отвалах только что выкопанной земли, под навесами с продовольствием, на бочках с маслом или вином, на каменных блоках или прямо за столами с ужином. Пару раз Кроу и Лори засыпали по уже почти серьезному приказу игровой системы, что настоятельно желало им спокойной ночи. Авантюристы и созидатели не замечали порой прилетающего к ним белокрылого ангела, что внимательно наблюдал за ходом работ в долине Серого Пика. А тут было на что посмотреть даже небесным созданием. Долина менялась на глазах. С каждым днем прибавлялось вспаханных полей, а на некоторых уже поднялись стебли первого урожая. На стремительно очищаемых от валунов и криволесия склонах холмов побрели пока еще невеликие стада овец, а ходящие за ними полуорки продолжали выворачивать каменья и неумело рассеивать семена люцерны и других трав. У подножия многих склонов появились каменные невысокие стены, что отделяли пастбище от полей. Скитомары обустроили себе настоящий городок, и на сторожевом посту резко прибавилось работников. Теперь в долину уходили два больших отряда, что за каждую ходку приносили немалое количество добычи и строительного материала. Уходить им приходилось все дальше и дальше. Но бояться таким большим отрядом здесь было некого. Шакалов почти не осталось, змей стало гораздо меньше. А про орков, гихлов, непентосов и прочих тварей пока слышно не было. Пока что. Затишье всегда заканчивается внезапно. Сами игроки принимали участие во всем понемногу. Но львиную долю своих сил они отдавали постройке форта и зачистке пока тихого гвактала. Оценив ситуацию в подземном городе, Кроу внес изменения, опять взяв все под свой контроль и прекратив все те лихие вылазки, коими так славилась кинжальщица. Теперь в Гвактале было скучно. Они вчетвером вместе со своими питомцами очищали окраины города, уничтожая нежить. Хотя, честно говоря, сражаться было практически не с кем, улицы сдавались без боя. Вся действительно сильная и умелая нежить ушла к центру Гвактала, куда игроки пока не совались. За несколько дней четверка авантюристов не подняла ни одного уровня, хотя воевала постоянно. Но воевала против мелкоуровневых мертвяков, некрокрыс, ползучих сгнивших корней, редких потусторонних ужей и гадюк, что поползли из-под фундаментов. Но это была такая мелочь, что подросли только их питомцы. Но авантюристы не роптали. Это была шикарная вдумчивая боевая практика. Кроу все поставил на четкий правильный лад. Он заставил всех выучить несколько построений, а затем принялся командовать их маленьким отрядом. Доходило до смешного, порой вся четверка принимала боевое построение при встрече с обычной некрокрысой 10 уровня. Амазонка взлетала на крышу и готовилась метать кинжалы, гном выставлял щит, за ним пряталась Аму, что уже перебирала звенящие струны, а Миф отбегал в сторону и прятался за выступом стены, целясь из тяжелого арбалета или же берясь за колоду карт. Одновременно с этим они отдавали приказы питомцам, и звери тоже занимали свои позиции. Ошеломленная таким шумом некрокрыса обычно обращалась в бегство, но ее догоняли и приканчивали, а затем продолжали работу. Именно работу, а не авантюру. Улицы опять очищались от земли и каменных завалов. Грузовыми телепортами выбрасывались гнилые бревна и щебень, из почвы вынималась уцелевшая брусчатка, что тут же отправлялась наверх, где ей мастили главную улицу. Из каждого домишки выносилось все до мелочи, а по возвращению в штаб да нельзя усталые авантюристы все сортировали, раскладывали по ящикам, сундукам и шкатулкам, а затем брали свои доли и отправлялись все продавать. Деньги приносились в казну, за исключением нескольких процентов, кои гном велел каждому отправлять себе на счет в банке Вальдиры. Постепенно на каждом окраинном перекрестке появились яркие столбы освещенных светочей. Периметр замкнулся где-то на пятый день их упорной работы. И как только они поставили последний светящийся столб и прочли заклинание, перед их глазами появилась столь ожидаемая надпись. «Слабый круг солнечного светозария замкнулся». Заклинание было дорогим и было слабым. Но добавить еще десяток столбов, протянуть между некоторыми стеклянные особые цепи, прочесть новый свиток. Периметр замкнулся, и мелкой нежити уже некуда было уйти из Гвактала. А сильные твари отходили к центру города и прятались в темных подвалах и мертвых зданиях. Кроу нет-нет да поглядывал в сторону погруженного во тьму городского центра. Им надо туда. На центральную площадь, где замерли развалины древнего механизма. Но он не торопился. О нет, наоборот, он замедлился сам и замедлил наступательный раж остальных. Они будут быстры, но не поспешны. А еще они позаботятся о тылах и флангах. Поэтому часть казны почти каждый день уходила к мастеру Далрогану, с которым Кроу старался почаще разговаривать за кружечкой пива. И последние два раза игроку не пришлось отправляться в Альгору. Мастер Далроган прибыл к ним сам и провел в долине целый день. Гномы много ходили, много разговаривали, и все кончилось тем, что Далроган приобрел себе на центральной улице два небольших участка под застройку. Денег он не заплатил. Сошлись на том, что за эти участки он дважды улучшит големную рать, увеличив ее силу и число. Что занимательно, самих големов мастер Далроган не увидел, ведь они были в Гвактале, а вопросов мудро задавать не стал. Но Кроу понимал, их тайна может раскрыться в любой момент, и поэтому нужно становиться сильнее и сильнее с каждым днем, чтобы суметь дать отпор любому захватчику, любому вору или иному пройдохе. И именно поэтому вокруг Гвактала протянулась светящаяся нить Светозария. А по улицам марширует ставшая быстрее големная рать, уничтожающая некрокрыс и редких шальных зомби. Игроков ждет неизбежный штурм центра Гвактала, и к нему они тоже готовятся. готовятся вместе и по отдельности, но не забывают при этом и про веселье. Про пару их громчайших недавних застолий у дома на холме можно было смело складывать пьяные восславляющие баллады. Такого шума долина еще не знала. А вина и пива было выпито столько, что после каждой вечеринки пришлось экстренно пополнять запасы. Нельзя лишь работать и работать, не разбавляя серую рутину парой капель яркого веселья. Каждый новый день, помимо задачи событий, приносил немало новостей. И многие из них были достаточно мрачны, а некоторые заставляли ежиться от нехорошего предчувствия. Большая часть игроков ничего не замечала. Для них Вальдира оставалась все столь же солнечной и яркой, да так оно и было. Но во многих местах этого бескрайнего мира появился зыбкий холодный сумрак, некая тень, что будто бы просто ждала своего злого часа. Четверка авантюристов новости не пропускала, но они продолжали усердно трудиться, и, может быть, поэтому то, что случилось в один из дней, все же стало для них, да и для всех, полнейшей неожиданностью. В небе послышался перезвон. Так на кораблях отбивают склянки. А затем перед глазами полыхнула алая надпись. «Внимание! Великий морской поход начат!» «Началось!» — выдохнул гном, опуская молот на зазвеневшую наковальню. «Началось!» «Кот из дома, мышки в пляс!» — добавила стоящая на гребне стены Лори, что с высоты своей позиции глядела на центральную улицу сторожевого поста. «Готовься, цап!» Злые тени уже поползли из своих убежищ. И где-то в небо поднялся жадный дракон. «Я готов», — с улыбкой кивнул Кроу и снова взялся за молот. «Мы все готовы». «Кроучи!» — вопль мифа донесся с улицы. «Там все поплыли уже! Великий поход начался!» — вторил ему приближающийся звонкий голос Аму. Рассмеявшийся гном поднял молот, и с силой обрушил его на начавший тускнеть железный слиток, выбив сотни ярких искр. Гном ковал металл, а перед его глазами медленно таяла оповещающая надпись, что всем понимающим говорила о скорых и вряд ли добрых событиях мира Вальдиры. Конец пятой книги.